25 января 1942 года, 12 часов 5 минут. Москва, Кремль, кабинет Верховного Главнокомандующего. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император 4-й Галактической империи. В мире 42-го года советско-финская война продолжения фактически подошла к концу. Десант на Хельсинки, случившийся в оперативной пустоте, как и должно быть с любым внезапным стратегическим десантом, поставил действующую финскую армию в два огня, лишил ее управления и большей части материальных запасов для ведения войны. К полудню 22 числа подвижная группировка из двух кавалерийских дивизий, переброшенных на плацдарм во втором эшелоне, и первой мотострелковой дивизии НКВД при поддержке вертолетного десанта сходу взяла Тампере, в котором не было никаких сил, кроме полицейских подразделений, после чего фронт у финнов начал разваливаться. Говоров, приостановивший было наступательные действия, надавил с удвоенной силой, и под этим нажимом финны просто побежали, куда глаза глядят. Маннергейм, этакий гад, опять не попал в плен, потому что еще в полдень 20 числа пустил себе пулю в висок, не вынеся позора полного разгрома. И ничего не останется от этого человека, ни детей, ни внуков, ни даже основанного им государства. Обе дочери умрут в Париже своей смертью старыми девами, а зачатую им в ненависти и крови Финляндию похоронили советские бойцы и командиры. Отлились белофинской сволочи слезы русских людей, бессудно убитых после победы националистов в гражданской войне. И ведь истребляли они не только потенциальных красных, но и осевших в Финляндии царских офицеров вместе с их семьями. Теперь пружина раскручивается в обратную сторону. Поскольку товарища Сталина больше не интересует, что по тому или иному вопросу думает коллективная княгиня Марья Алексеевна, то есть англичане и американцы, то подход к финляндскому вопросу был проявлен самый суровый и радикальный. Верховный Совет просто отозвал сделанное Лениным признание финляндской независимости, после чего явочным порядком присоединил выморочную территорию Карело-Финской ССР, невзирая ни на какие вопли из Лондона и Вашингтона. Следственная машина НКВД уже набирает обороты, выявляя ярых сторонников бело-финского режима и соучастников его преступлений. А дальше кого куда. Непосредственных виновников в расстрельный ров под пулеметы, чтобы не было их нигде и никак. Совершеннолетних пособников и пособниц с одним ножом и огнивом на пятерых бродить по приледниковым тундростепям каменного века. Несовершеннолетних членов семей в Аквилонию проходить перевоспитание. У меня самого сейчас педагогических ресурсов хватает только на социализацию несчастных жертв демона Люци, из которых я должен вылепить настоящих людей, что стоят прямо и говорят только правду. Что касается Черчилля и Рузвельта, то ничем, кроме нот протеста, товарищу Сталину они навредить сейчас не могут, потому что в настоящий момент ими со всей серьезностью занимаются подчиненные адмирала Ямамото. Там, на Тихом океане, кровавые сопли летят во все стороны. На Филиппинах американские войска загнаны на полуостров Батан. Британцы проиграли битву за Малайю и отступили в Сингапур. А на индонезийском архипелаге японцы уже полностью доели британские колонии на острове Борнео и приступили к завоеванию голландской Ост-Индии. Февраль будет решающим на всех направлениях. Сейчас с адмиралом Ямамото разговаривать преждевременно. Нужный момент наступит где-то в первой половине марта, когда первоначальный запал наступательных операций будет исчерпан, и надо будет за уши оттягивать Японскую империю от таких неудобных целей, как Австралия, Новая Гвинея и Индия. Нет у них сейчас под подобные задачи ни транспортных возможностей, ни дополнительных 10 миллионов солдат в строю. и вообще. Чем глубже я ухожу к концу 20 века, тем меньше мне нравится рузвельтовская Америка нового курса. Внешнее благообразие якобы демократического государства прикрывает его людоедскую сущность, подобно фиговому листку. Это Рузвельт изо всех сил стремился втянуть Америку в мировую войну. Это при Рузвельте американская буржуазия вкладывала конские деньги в германскую военную промышленность. Это при Рузвельте американские миграционные службы не пропускали на территорию США спасающихся бегством европейских евреев. И, наконец, как докладывает энергооболочка, всего-то через месяц этот персонаж подпишет указ об интернировании всего населения японского происхождения, без различия, есть ли у этих людей американское гражданство. Товарища Сталина относительно подобных действий к советским немцам я отговорил, а вот этого деятеля отговаривать не буду. Во-первых, он мне никто, ни сват, ни брат, ни товарищ. Во-вторых, подобный шаг поставит его для меня на одну ступень с Гитлером. Отсюда и та поддержка, что я оказываю адмиралу Ямамото. Янки на этой войне в любом случае должны потерпеть поражение и униженно отползти на свою континентальную территорию. Ничего иного мой план в их отношении не предусматривает. При этом мне еще предстоит решить, как совместить интересы Советского Союза, будущего Красного Китая и Японской империи, которые еще требуется трансформировать в какую-нибудь человекообразную форму. В своем нынешнем состоянии самураи совершенно неудобоваримы, примерно так же, как хищные бабуины на светском рауте. Именно об этом я и намеревался поговорить с товарищем Сталином. Но начать пришлось все-таки с Финляндии. «Добрый день, товарищ Сталин», — сказал я, шагнув в самый главный кабинет страны Советов. «Добрый день, товарищ Серегин», — ответил Виссарионович. «Вы к нам по делу или просто зашли поздравить по поводу завершения финляндской эпопеи? Ведь все получилось, как вы обещали. Внезапный захват Хельсинки означал для противника мат в три хода». «От поздравлений, товарищ Сталин, язык не переломится», — сказал я. «Ведь все самое сложное, трудное и героическое исполнили ваши бойцы и командиры, а моя роль ограничивалась только обязанностями консультанта. И к ликвидации финляндской государственности я тоже претензий не имею, туда и дорога. И то же самое было бы желательно проделать с Румынией, присоединив ее к советской Молдавии. Вот заберусь на уровне 80-х-90-х годов, покажу вам, что такое развитой социализм по-румынски». «Мы уже ознакомились с этим явлением», — хмыкнул Виссарионович, — «и оно нам не понравилось. И вообще, стоило только распустить Коминтерн, как сразу же началось брожение. Кто в лес, кто по дрова. Югославы в одну сторону, китайцы в другую, румыны в третью, чехи со своим дубчиком в четвертую. А у нас здесь, в Москве, группа недобитых троцкистов принялась бороться с уже умершим товарищем Сталином, попутно разнося вдребезги все, что оставалось от теории. Тьфу ты, мерзость!» «По теоретической части скоро тоже все будет хорошо», — заверил я вождя советского народа. «Товарищей Марксов, товарища Ленина и примкнувшего к ним товарища Энгельса я в скользкие места их теории уже натыкал. Второй товарищ Ленин из искусственной комы вышел избавленным от демона и сейчас повышает свою квалификацию у Искина Бенедикта. Так что теоретический комитет почти в сборе. И работа уже идет, благо исходные фактологии в моем распоряжении больше, чем достаточно». «Да, кивнул Виссарионович, по части фактологии вы, товарищ Серегин, дока. Кстати, почему вы сказали про товарищей Марксов и примкнувшего к ним Энгельса? Или мы чего-то в этой истории не понимаем?» «При ближайшем рассмотрении, — ответил я, — потенциал теоретика обнаружился у товарища Маркса, который проделал над капиталом воистину титанический труд. Да у его жены Жени, оставшейся в тени своего мужа. А Энгельс оказался всего лишь способным пропагандистом, неспособным к правильным теоретическим обобщениям. Зато обладает хорошо подвешенным языковым аппаратом. Впрочем, если Энгельса наполнить самым правильным фактическим содержимым, то под контролем старшего товарища он тоже окажется незаменим. Но сейчас я пришел к вам совсем по другому вопросу. Чем дальше я углубляюсь в дела второй половины XX века, тем сильнее убеждаюсь, что корни всех мировых безобразий лежат именно в нынешней Америке. Ведь со дня смерти Рузвельта не пройдет и нескольких месяцев, американцев уже понесет во все тяжкие, Хиросиме и вообще. Есть у меня мнение, что если бы старина Фрэнки не умер в апреле 45-го года, то после победы над Японией переход Соединенных Штатов Америки к вражде с Советским Союзом все равно был бы неизбежен. В тот момент, когда придет пора делить мир, янки будет уже не до сантиментов. При этом стоит помнить, что предки этих людей совершили геноцид, почти полностью истребив коренное американское население. При этом они не брезговали ни нарушением договоров, ни обманом, ни биологическими диверсиями, то есть распространением одеял, зараженных оспой, ни прямыми военными акциями, в ходе которых вырезались целые племена. А все потому, что эти люди занимали земли, необходимые состоятельным и власть имущим янки, чтобы завести дополнительные табачные, хлопковые или сахарные плантации. Надо понимать, что у народов Советского Союза тоже имеется собственность, которую хотят заполучить себе заокеанские воротилы, поэтому относиться к ним американская власть будет так же, как к своим индейцам. Нет людей и нет проблемы. Все время, пока я говорил, товарищ Сталин с деловитой сосредоточенностью набивал свою трубку. «А вы, товарищ Серегин, все очень интересно рассказали», — сказал он, сделав первую затяжку. — Действительно, нет такого преступления, на которое бы не пошел капиталист ради 300% прибыли. При этом Соединенные Штаты Америки — это не просто капиталистическое государство. Это государство, созданное капиталистами как раз для того, чтобы извлекать максимальную возможную прибыль как из собственных граждан, так и из всего окружающего мира. Товарищ Сталин имеет в виду практику закабаления неимущих переселенцев и низведения их фактически до крепостного состояния. И сущность этого государства со временем ничуть не изменилась. Там, наверху, потыкал я пальцем вверх, по делу о геноциде, если это, конечно, не народ, целиком обратившийся ко злу, сроков давности нет. А получение от этого злодеяния материальной выгоды, то есть проявление алчности, считается отягчающим обстоятельством. — И что же, вы их теперь того? — Виссарионович чиркнул себе по горлу чубуком трубки. — Да нет, что вы, товарищ Сталин, — ответил я, — это совсем не мой метод. Там, в верхних мирах, мне нужно загнать американцев обратно на их обетованную землю и низвести до уровня второстепенной державы, что связано с риском ядерной войны. А тут для этого требуется, чтобы Рузвельт проиграл войну на Тихом океане с Мураем. — Так, — сказал товарищ Сталин, — вот это уже интересно. И скажите на милость, как вы это мыслите? Вот нам идея с победой Японской империи нравится не особенно. Уж больно неприятно это соседи. «В качестве американских вассалов они вам будут еще неприятнее», — парировал я. «В том мире, где товарищу Сталину помогали самые старшие братья, Японская империя, точнее, адмирал Ямамото, вчистую переиграл американцев, захватила Гавайи и высадила в зоне Панамского канала целую армию смертников, в основном славных излишней жестокостью и нарушениями воинской дисциплины. В результате кровопролитных ожесточенных боев канал был разрушен почти до основания, а американские возможности на Тихом океане сильно сократились. После этого японская идея фикс сделалась завоевание Индии, куда направлялись войска, снимаемые как с Центрального Китая, так и из состава Квантунской армии. И тут, в самый интересный момент, ровно в 40-ю годовщину нападения Японии на Российскую империю, Советский Союз, к тому времени добивший гитлеровскую Германию, резко разворачивается на восток и проводит маньчжурскую наступательную операцию, после которой самураи сразу же капитулировали. Промедление для Японии было смерти подобно, ибо в Корее и на Сахалине уже концентрировались корпуса морской пехоты особого назначения, воздушно-десантные корпуса и авиакорпуса ОСНАС, готовые перепрыгнуть через Корейский пролив и пролив Лаперуза, чтобы вцепиться клыками в страну восходящего солнца. А это такое счастье, которого не пожелаешь и врагу. «Да уж», — вздохнул Виссарионович, — «рассказывал мне просто Леня, как они там воевали. Фигра здесь, фигра там, шик, блеск, красота, и никто за ними не успевает». «И вы тоже так можете, если захотите», — ответил я. «Промышленность у вас пострадала значительно меньше, чем в том варианте истории. Людские потери незначительные, боевой дух и воля к победе имеются. Еще год положим на то, чтобы зачистить Европу и решить турецкую проблему. А к февралю следующего года можно будет заняться и самураями. Да и не война это будет, а чистейший договорняк, потому что, несмотря ни на какое желание императора не связываться, без разгрома на голову Квантунской армии японское коллективное «я» просто не воспримет капитуляцию перед Советским Союзом». «Я вас не понимаю, товарищ Серегин, хотя я вижу, что вы со мной искренне», — сказал вождь страны Советов. «Расскажите подробно, что вы имеете в виду под договорником?» Договорником в наше время называли заранее оговоренные результаты спортивных соревнований, что необходимо для мелкого жульничества на тотализаторе, — сказал я. На войне, соответственно, это заранее оговоренная капитуляция или отступление войск в тот момент, когда возможности для сопротивления еще не исчерпаны. Товарищ Антонова, гораздо более осведомленный о разных закулисных телодвижениях, чем просто Леня, рассказала мне, что за некоторое время до маньчжурской операции в Москву приезжал личный посланец адмирала Ямамото, капитан первого ранга Минору Гэнда. Целью этого визита было достижение договоренности о том, что при условии отсутствия воздушных бомбежек японских городов сторона Ниппон капитулирует сразу после завершения маньчжурско-корейской наступательной операции. В Советском Союзе об этом тайном соглашении знали товарищ Сталин и товарищ Антонова. В Японской империи император Хирохита, адмирал Ямамото и Минору Гэнда. И все. Для всех прочих, даже самых высокопоставленных персон, подготовка к десанту на японские острова велась вполне по-взрослому, без дураков. А потому подписанная Микадо внезапная капитуляция стала полной неожиданностью. В первую очередь ошарашены были американцы. Они рассчитывали, что в ходе ожесточенных сражений на территории метрополии японская нация будет стерта в пыль. Такие уж это люди, что не мыслят войны без гор трупов гражданского населения и рек крови. «Теперь мы вас поняли», — кивнул товарищ Сталин. «Думаем, что такой договорняк — это вполне достойный вариант. Горы трупов гражданских японцев нам не нужны, реки крови тоже. Осталось только понять, что делать с сутью японской нации, полной самых кровожадных инстинктов». Этот народ смог измениться в мире моей супруги, потерпев сокрушительное поражение от самых старших братьев. И в том мире, откуда к нам пришел просто Леня, — сказал я. На тот же путь я поставил японцев в своем мире, царя Михаила. И тут мы тоже сможем решить эту задачу. Дело в том, что японцы — удивительная нация, не существующая вне вмещающего их ландшафта. Без своих гористых островов, цветущей сакуры, тайфунов, землетрясений, цунами они теряют ту неуловимую сущность, которая делает их частью нации. Второе, а еще более верно, третье поколение тех, кто уехал с островов восходящего солнца, растворяются в местной действительности и перестает быть собой. В Соединенных Штатах Америки сейчас насчитывается примерно 120 тысяч японцев. И около 80% из них лояльны своей новой родине, а не Японии. Несмотря на это, примерно через месяц президент Рузвельт должен подписать указ, по которому всех этих людей сгонят с их места жительства концентрационные лагеря для перемещенных лиц. Скажу честно, после такого шага мое отношение к Америке ухудшится еще сильнее. Я уже задумываюсь о том, чтобы вернуться в пройденные миры и либо предотвратить появление этого государственного образования, либо пресечь его существование в зародыше, вплоть до мира Бородинской битвы и, быть может, Крымской войны. Сделать это можно относительно небольшими силами. При этом я продолжу принимать переселенцев из Европы. Но жить они будут не по принципу «человек-человек-волк», а по имперским законам и порядкам. Впрочем, это только предварительные соображения. «Мы вас поняли», — ответил Виссарионович. На чем наша беседа завершилась? Теперь на ту же тему требовалось побеседовать с товарищем Джо Энлаем, а потом вывести его на руководство китайской компартии образца начала 42-го года. Если мне удастся уговорить адмирала Ямамото и императора Хирохита мирно оставить Центральный Китай, поскольку тот не приносит Японской империи ничего, кроме головной боли, то занять освобождающуюся от оккупантов территорию должны именно коммунистические товарищи, а не проамериканские чанкайшисты. И это будет правильно.